Аликанте. Паэлья и рыцари. Осенний вечер в Аликанте баюкает уставшую от рутины душу. Солнце близится к закату, окрашивая небо над морем в оттенки малинового, розового и сиреневого. Его лучи играют в бокале белого слегка игристого вина. За окном шум моря. Народ уже расходится с пляжа и рассаживается по маленьким кафешкам на аперитив. Скоро зажгутся огни фонарей на набережной и рассыпятся цепочкой по побережью, перекликаясь с одиночными прожекторами кораблей в море, яркими гирляндами круизных лайнеров и далекими огоньками острова Табарка. Зная, что никаких особых достопримечательностей и красот здесь не ожидается, когда-то я выбрала Аликанте осознанно по единственному принципу — гарантированно теплое море в октябре. В отличие от Коста-дель-Соль или каталонских берегов, море здесь совсем другое — бархатное. Оно кажется более соленым, как на хорватской стороне Атлантики. Но при этом ты словно в шелк и бархат окунаешься, ныряя в его волны. И что снимает стресс, рабочих будней лучше, чем сочетание ярко-желтого и ярко-синего. Эти цвета создают ощущение счастья, погружают в полную нирвану и лень. Октябрь в Аликанте был первым за предыдущие 10 лет, если не больше, ленивым тюленьим отдыхом. Пропало желание двигаться дальше, чем в центр города или к морю. Добавьте огромные порции вкусной еды, шум волн за окном. Это самое шелково-бархатное море, паруса в порту. Здесь необычный цвет воды не только в море, но и в пресных искусственных водоемах, пронзительно-бирюзовый. Мы сели в скорый поезд на мадридском вокзале Аточа. И вот степи Ла-Манчи сменились небольшими горами. Потом горы становились все выше и все дальше, а местность все более пустынной и каменистой. Вот и старинная ла-манчская Куэнка на крутых утесах промелькнула за окном. Впереди ждал Аликанте. Самое интересное в каждом путешествии — предвкушение. Ты вышел из здания вокзала и еще не знаешь, что тебя ждет. Иногда ты подпрыгиваешь на месте от нетерпения, потому что виды из окна поезда настроили на соответствующий лад. Иногда еще не знаешь, что впереди, и особо виды не поразили, и уговариваешь себя. Ну, вроде ничего, мило, чистенько.